Даже на днях, когда она зарыдала там в палисаднике, он почувствовал только страх, не жалость. Нет, он еще не умел, не смел ее жалеть. Он только терзался своей непонятной виной перед нею. А что он чем-то провинился, это мерещилось ему смутно из-за ее болезненного крика, сорвавшегося у нее тогда. «Ах, оставьте!» Вот эта беспомощная женщина с блуждающим взглядом, с молящими жестами похолодевших рук, которые он не может согреть, она ли это? Нет, какая-то чужая, новая, не царица, а простая смертная, которой нужен защитник. Но милая, бесконечно милая, и дорогая по-новому, и совсем близкая, сразу ставшая доступной и понятной. Кровь прилила к его сердцу. Вся сдержанность исчезла. «Боже мой!» — бессознательно простонала она. Закрыв глаза, она вся поникла, близкая к обмороку. «Вы упадете?» Он подхватил ее, обнял и держал у бурно бившегося сердца. Ее голова бессильно упала на его грудь. Ее лицо было у самых губ его. Он невольно зажмурился. Опять завыл ветер, липы перед ним дрогнули и закачались, тревожно загудели их вершины. Ветер крутил их и наклонял над дорожкой, а они опять распрямлялись, сильные, непокорные. Но гул несся все ближе, как будто издалека бежал и ворчал разъяренный зверь. Весь сад внезапно завыл, как живое существо, охваченное ужасом. Несколько тяжелых капель упало на дорогу. Сразу потемнело в аллее. Широко раскрыв глаза, глядела Надежда Васильевна на могучие липы. Под налетевшим ураганом они затрепетали с вершины до корня и заметались вершинами. «Нет, нет!» — чудились ей стоны. «Точно живые! Точно люди протестуют в своем унижении, изнемогают в неравной борьбе!» Она оглядела и не видела, видела и не сознавала, как будто. Но под сознанием, как всегда, все отмечала, все бережно прятала на дно души, откуда она знала, когда-нибудь в нужную минуту встанут образы, всплывут воспоминания. Вся она сейчас была, как сестра этих гордых лип. И ее настигла стихия, и она чувствовала трепет перед идущей судьбой. Чья это рука держит ее? Какое сильное и нежное объятие! Сон это? Как случилось? Чье сердце так оглушительно бьется у виска? Ах, не просыпаться бы, если бы это сон! Счастье какое! Страшно! Где-то близко словно охнуло и затрещало что-то, сучья упали на песок, листья помчались и заплясали в потемневшем, захолодевшим сразу в воздухе. «Наконец! Наконец! Пойдемте! Опасно! Где-то здесь была беседка!» Молния прорезала сумрак, и тотчас же раздался короткий удар, такой сильный, точно раскололся над их головами ствол липы. Хлудов вздрогнул. «Уйдемте же!» — молил он, прижимая к себе ее отдавшееся ему тело. «Вас может убить!» «Ах, умереть сейчас!» — расслыхал он ее голос. «Рядом с вами! Вот так! У сердца! Счастье мое!» Слова замерли. Обвив рукой его голову, она отдала ему свои полуоткрытые, палимые жаждой уста.